«Сержант! Сержант! Вот тебе и фонарь для дозора!» И Бернис показывал на луну. «Слушай, сержант, а знаешь такую песенку? Пастушок, не зевай-ка, ведь дождик все сильнее». Бернис промурлыкал мотив. «Еще бы! Это же тунисская песенка!» «Скажи, сержант, как там дальше? Все хочу вспомнить. Постой-ка». «Мокрым мокра лужайка, и овцы вместе с ней». «Вспомнил, вспомнил, сержант! Средь пашен арабелых гремит все ближе гром. Своих милашек белых гони скорее в дом». «А ведь и в самом деле», — сказал сержант. «Одно и то же было им ясно. Вот и день на дворе. Давай за работу». «За работу? Дай-ка мне свечной ключ». «Вот он. А тут прихвати плоскогубцами. Вы только прикажите, я все сделаю». «Видишь, то дело-то пустяк, сержант, можно лететь». И сержант глядит на молодого бога, явившегося ниоткуда и улетающего невесть куда. Явившегося напомнить ему песенку, Тунис, его самого. Там за песками, что там за рай, откуда нежданно спускаются эти добрые вестники? «Счастливо, сержант, счастливо». Сержант, не помня себя, беззвучно шевелит губами. «Какими словами скажешь, что теперь в твоем сердце на полгода запас любви?» Сент-Луи, Порт-Этьену. «Почтовый не прибыл, точка. Срочно сообщите новости». Порт-Этьен, Сент-Луи. «Никаких известий после вылета вчера 16:45, точка. Немедленно начинаем поиск». Сент-Луи, Порт-Этьену. «Самолет 632 отправлен 7:25, точка. Задержите ваш вылет до его прибытия, Порт-Этьен». Порт-Этьен, Сент-Луи. «Самолет 632 прибыл 13:40, точка. Пилот ничего не обнаружил. Видимость нормальная, точка. Полагает, нашел бы на обычном маршруте, точка. Нужен третий пилот эшелонированного поиска пустыни». Сент-Луи, Порт-Этьену. «Согласны. Даем команду». Сент-Луи, Джуби. «Никаких известий почтовым Франция-Америка. Срочно вылетайте, Порт-Этьен». Джуби. «Ко мне подходит механик. Бак с водой в переднем левом отсеке, провизия в правом, сзади запасное колесо и аптечка. 10 минут, и можно лететь». «Есть». «Есть». Блокнот, распоряжение. «К моему возвращению подготовить ежедневные отчеты. В понедельник расплатиться с маврами, погрузить на парусник пустые бидоны». Облокотясь, пристраиваюсь у окна. Парусник, раз в месяц привозящий пресную воду, покачивается на волнах. Он прекрасен. По всей моей пустыне разлито теперь немного трепета жизни, немного свежести и белизны простыней. Я — Ной, и ко мне в ковчег залетела голубка. Самолет готов. Джуби, Порт-Этьену. «Самолет 236 вылетел 14:20, Порт-Этьен». Путь караванов отмечают высохшие скелеты, наш — обломки машин. Еще час до Бахадорского самолета. Голый костяк, разграбленный маврами. Ориентир. 1000 километров песка. Потом Порт-Этьен. 4 барака в пустыне. «Ждали тебя. Летим сейчас же, пока светло. Один вдоль берега, другой в 20 километрах, третий в 50. Ночуем в форте». «Ты что, берешь другую машину?» «Да». Клапан заклинило. «Перебираюсь. Летим». «Ничего. Это всего лишь темная скала. А я все пускаю эту пустыню в прокатный стан. И каждая черная точка сбивает меня с толку и тревожит. Но снова и снова катится навстречу какая-нибудь темная скала. Товарищей не видать. У каждого свой участок неба. И мы рыщем с упорством ястребов. Море не видать. Подвешен над раскаленной жаровней, вообще не вижу ничего живого. Вдруг бухает сердце. вдали обломки.